Директор провел экстренное собрание персонала на следующий день после того, как Мидория Изуку так любезно изменил точку его зрения. Он подчеркнул своим сотрудникам, что они должны следить за издевательствами и должным образом наказывать студентов, когда их поймают на месте преступления. Он не назвал ни одного ученика по имени, но несколько понимающих взглядов и приподнятых бровей убедили его, что они знают, о ком он говорит. Несколько учителей, которые чувствовали себя слишком комфортно на своем месте, посчитали, что он слишком остро реагирует, и высказали свои претензии. Они думали, что Мидория блефует, и Акаши понимал, почему они так думают. Мальчик всегда был таким тихим и нервным, они не видели злобы в его улыбке, как когда он говорил с Ивамото, и не слышали спокойной угрозы в его голосе, как когда он говорил с Акаши. Чтобы показать им, насколько ужасной была ситуация, Акаши включил клип, в котором Мидория издевался над героем, не опасаясь последствий. Это то, что действительно заставило его сотрудников сесть и обратить внимание. Он заставил их всех изучить закон о защите от причуд и то, как это может разрушить их карьеру, если Мидория Изуку почувствует, что у него есть к ним претензии. И он бы это сделал, черт возьми. Они все это знали. Они просто предположили, что ему не хватало уверенности, чтобы попробовать что-нибудь. Так что весь чертов год был похож на ходьбу по канату, одно необдуманное замечание учителя, один небольшой шум детей, будь то жестокие слова или что-то более физическое, могли покончить с Эльдерой ими. К счастью, не произошло никаких инцидентов, которых опасался Акаши. Мидория уже напугал других учеников и заставил их подчиниться, а когда Бакугу вернулся, он начал игнорировать Изуку. Акаши понятия не имеет почему, но был бесконечно благодарен. Ну, был один случай. Студента внезапно забрали из Эльдера его родители несколько недель назад. На вопрос, почему, его родители ответили, что переезжают в другой город. Акаши так и не получил полной информации о том, почему, но он подозревает, что Мидория каким-то образом был замешан. Это было внутреннее чувство. Акаши действительно думал, что пока они не будут раздражать Мидорию, все получится. Хаэм, о, я знаю, что он никогда не причинял никому неприятностей. Изуку не из тех, кто делает это, если его не спровоцировать, резко высказала Синка, возвращая его в настоящее. Я здесь, чтобы поговорить о неприятностях, которые вы ему причинили. Дерьмо. Прежде чем Акаши успел что-то сказать, Инка снова заговорила. Когда мы в последний раз разговаривали, вы сказали мне, что эта школа не терпит издевательств. Вы сказали, что здесь, в Эльдере, такого не бывает. Вы сказали мне это, Акаши-сан. Ее улыбка стала горькой, и я поверила. Вплоть до шестого месяца первого года обучения Изуку я действительно думала, что вы держите свое слово, Мидория-сан. Итак, когда Изуку возвращался домой последние два года, иногда окровавленный, иногда пахнущий дымом, с уничтоженными вещами, знаете, что он мне говорил? Он говорил, что хулиганил с друзьями, которых он никогда не приглашал в гости. Я позволяла ему лгать несколько месяцев, прежде чем вытянуть из него хоть немного правды. Он переключился, рассказывая, будто он неуклюжий, или что Кацуки слишком взволнован тем или иным событием. Изуку и он были лучшими друзьями с детства, так что это имело смысл. Она глубоко вздохнула, только недавно мне сказали, что это устаревшая информация. Вы не представляете, какое горе я испытала, когда Бакугу Мицуки позвонила и рассказала мне, что происходило на самом деле, что ее сын был причиной его боли, и все здесь это знали. Я обещаю вам, попытался вмешаться Акаши, но она продолжила. Я знаю, почему Бакуго Кацуки защищали и никогда не наказывали за его действия. Я также знаю, что он никогда не пытался скрыть свои действия от ваших учителей, так что даже не пытайтесь говорить обратное. Я не тупая, я знаю, как общество относится к беспричудным. Моя ошибка заключалась в том, что я поверила на слово вам и Изуку. Она сделала еще один вдох. Я забыла, что Изуку не нравится, когда я волнуюсь. Я забыла, что он скорее солжет мне, чем расскажет, что происходит на самом деле. Видите ли, где-то по пути он понял, что он не единственный, над кем издеваются. Я никогда не беспокоилась о посещении дней открытых дверей или собраний родительского комитета, потому что уже знала, какие сплетни будут ходить обо мне. Я знаю, что любое мое мнение будет отвергнуто просто потому, что я родила ребенка без причуд. Она встретила его взгляд, и Акаши вздрогнул. Чивайзуку еще не понял, так это того, что неприятные слова от невежественных людей никогда не могли причинить мне вреда. Это не его работа, защищать меня. Скорее, мой долг как родителя, защитить его, и я плохо с этим справлялась. Это закончится сегодня. На самом деле, закончилось несколько месяцев назад, но иногда требуется время, чтобы собрать доказательства. Вы знаете, чем я зарабатываю на жизнь, Акаши-сан? Спросила Инка, резко меняя тему и заправляя выбившиеся волосы за ухо. Я думаю, нет. Я бухгалтер в маркетинговом агентстве. В данный момент я работаю неполный рабочий день, так как мой муж за границей, а Изуку не заслуживает возвращаться домой в пустой дом. Акаши взглянул на ее руку и увидел обручальное кольцо, блестящее в свете кабинета. Хм, по какой-то причине он решил, что она мать-одиночка. Причина, по которой я говорю о своей работе, заключается в том, чтобы вы понимали, что я работаю с числами. Я рассчитываю и просматриваю транзакции, такие как платежи агентству, информация о кредитных картах, бюджетные расходы, заработная плата сотрудников и многое другое. Она положила папку, которую держала в руках, на его стол и открыла ее, положив перед ним два листа бумаги. Это были математические тесты. На одном написано «Бакуго Кацуки», а на другом «Мидория Изуку». Прежде чем вы спросите, Бакуго Мицуки дала мне тест своего сына, чтобы я могла подтвердить подозрение, которое у меня появилось какое-то время назад. Мне всегда казалось странным, что оценки Изуку были, КХМ, средними по некоторым предметам, особенно по математике. Я знаю, что он умный. Я знаю, что он мог бы приносить домой более высокие оценки, чем те, которые он показывал мне. Я отпустила это, потому что он не потерпел неудачу. Я списала это на его тревогу. Она есть у нас обоих, и я подумала, что, возможно, тесты напрягали его, из-за чего он плохо работал. Но, ее улыбка была сладкая и сахаристой, когда она постукивала по тестам. Это не совсем так, верно? Акаши ощутил, как атмосфера в комнате становится мрачнее, пока он просматривал тесты. У обоих были абсолютно одинаковые ответы. Один мальчик получил 100%. Второй – 82%. Не могли бы вы объяснить мне, почему ваш учитель математики не может использовать базовое сложение, когда дело доходит до тестов моего сына? Спросила она. Потому что Кинджи Сенси кажется вполне компетентным, когда я смотрю на Кацуки. Я уверен, что это была разовая ошибка, Мидория-сан. Акаши попытался взять разговор под контроль. К сожалению, этому тесту уже более 6 месяцев, поэтому менять его слишком поздно. Наконец, выражение лица Инка изменилось. Она больше не улыбалась. На самом деле, взгляд, который она направила на него, заставил Акаши задуматься, не связана ли ее причуда с температурой. В его кабинете внезапно стало очень холодно, и он подавил желание задрожать. «Акаши-сан, мне нужно, чтобы вы кое-что поняли. Сейчас я веду себя хорошо. Мне не нужно было договариваться с вами о встрече. Я могла бы вручить вам судебные документы, и мы бы говорили перед судьей». Она посмотрела на него так, будто он был остатками раздавленного насекомого, которое она нашла под своей туфлей. «Неужели вы действительно думали, что я приду сюда только с одним примером того, как были оценены тесты моего сына?» Из ее сумочки были выложены еще несколько бумаг. Акаши сглотнул, когда она бросила их на стол. «Ну же, Мидория-сан», — сказал он, мысленно проклиная Кинджи. Он же говорил своим учителям, что они должны быть осторожны. Нет необходимости возбуждать судебные дела. Я уверен, что мы можем решить все мирным путем прямо сейчас. Я не знал, что это происходит. Будьте уверены, я рассмотрю это. Почему-то это рассмешило ее. «Извините, вы только что сказали. Вы изучите это?» «Вы», — Инка покачала головой. «Точно нет. Я бы не доверила вам присматривать за собакой, не говоря уже о таком серьезном деле. Нет, я здесь не поэтому». Она взяла себя в руки и одарила его еще одной улыбкой. «Я здесь, чтобы рассказать вам, как все пойдет. Как и вы, я не хочу передавать дело в суд. Я не заинтересована в том, чтобы затягивать это и иметь дело с дорогостоящими судебными издержками. Я уверена, вы понимаете». «Да, я уверен, что мы сможем найти решение без таких крайних мер», — быстро согласился он, с облегчением узнав, что судебные издержки не будут в будущем висеть на Альдере. «Конечно, мы найдем. Вы можете начать возмещение ущерба с этого». Она протянула ему другую бумагу. Акаши взял ее и нахмурился, когда понял, что среди прочего это был подробный список школьных учебников и лечебных мазей. Это общая сумма денег, которую я потратила только в прошлом году на замену книг и покупку медикаментов для моего сына. Бакуго уже вернули мне деньги за первый год Изуку. Это было соглашение, к которому мы пришли. Кацуки отвечает за свои действия точно так же, как вы отвечаете за свое бездействие. Там было не так уж много, но Акаши все еще чувствовал потребность протестовать. Мидория-сан, Альдера не несет ответственности за травмы или повреждения вещей, полученные за пределами школьной территории. Даже если это произошло во время учебы, у вас нет доказательств. 2. Земля пухом. Чувак, казалось, что время остановилось. В его кабинете стало тихо. Ему казалось, что он даже не слышит собственного дыхания. «Я понимаю», — сказала Инка. Она не казалась такой расстроенной его отказом, как он ожидал. «Очень хорошо», — она начала собирать бумаги и встала. «Мы закончим здесь». «Что?» — Акаши изо всех сил старался скрыть свое ликование. «Неужели было так просто сорваться с крючка? Я была глупа, полагая, что вы будете благоразумны. Отныне вся корреспонденция от меня будет осуществляться через юридическую фирму ГАТА. Увидимся в суде. Хорошего дня». Она отвесила неглубокий поклон и повернулась, чтобы уйти. Акаши с трудом перегнулся через стол, чтобы схватить ее за локоть. «Подождите, Мидория-сан, я не понимаю. Я думал, вы не хотите затягивать с этим». Ему не совсем удалось скрыть отчаяние в голосе. Она пожала плечами и повернулась к нему. Акаши мог поклясться, что никогда в жизни не видел такого холодного выражения лица. «Верно, но я буду, если вы будете спорить со мной по каждой мелочи. Я могу оплатить издержки. Я уже говорила с Гата-саном, и он считает, что мы более чем способны доказать небрежность и жестокость Альдеры по отношению к моему сыну, основываясь на доказательствах, которые мне удалось собрать. На самом деле, фирма Гата только что завершила дело, связанное с другой школой. Средняя школа Джакку, если я правильно помню. Они не могли поделиться какими-либо подробностями, кроме того, что школа проиграла. Внезапно этот подробный список перестал казаться таким уж крупным делом. Слухи о том, что случилось с Джакку, быстро распространились по окрестным школам. Тот факт, что ученица без причуд покончила жизнь самоубийством, был не слишком утешительным для Акаши, и он удостоверился, что его учителя знали, что он сам прикончит их, если у них будет подобный инцидент. Хотя он не любил Мидорию, он не хотел смерти мальчика. «Мидория-сан, я выпишу вам чек прямо сейчас, если вы этого хотите». Какое-то время она смотрела на него, как будто была сбита с толку его внезапным стремлением подчиниться. «Акаши-сан», — начала она, снова садясь, — «я возьму эту компенсацию, но я не думаю, что вы понимаете. Дело не в деньгах». Она наклонилась к нему. «Речь идет об ответственности. Хотите знать, чего я хочу больше, чем ваших денег? Я хочу объяснений, почему ни один человек в этой школе не сообщил мне о том, что происходит. Я хочу знать, почему каждый раз, когда я пыталась получить ответы, меня оставляли за каменной стеной. И, пожалуйста, не делайте вид, будто я не пыталась. Это не так. Я звонила, писала по электронной почте, пыталась получить ответы на родительских собраниях, и каждый раз от меня отмахивались. Мне сказали, что над Изуку не издеваются. Мне сказали, что мальчики остаются мальчиками. Мне сказали, что ничего не происходит. Когда я спросила о некоторых задержаниях, которые получила Изуку, то не смогла получить ответа, кроме слов о том, что это за проступок, когда мой мальчик вышел из-под контроля. Мне нужно объяснение, почему Эльдера так безразлична к моему сыну. Если позволите, эти задержания были стерты из его досье в начале этого года. «Не в этом дело», — крикнула Инка, снова вставая. «Мне плевать, что их стерли. Мне просто нужно знать, были ли они заслуженными в первую очередь или Изуку наказали за то, чего он не делал. Судя по тому, что они были удалены, я предполагаю, что это второй вариант, но я бы предпочла услышать причину от вас». «Я, ну да, я просмотрел их и поговорил о них с Мидорией, чтобы выслушать его сторону. Из-за несоответствия и из-за того, что он рассказал, у меня были основания полагать, что они были выданы ему по ошибке. Нет никакого тактичного способа сказать: ваш сын шантажировал меня, чтобы я удалил их». И Акаши его версия понравилась больше. По крайней мере, звучала она лучше. «Ошибочно выданы ему», — повторила Инка. Все, да. А что насчет учителей, которые их выдавали? Вы сделали им выговор? Да. Я сказал им, что если это повторится снова, они будут наказаны. Солгал Акаши. Почему? Прошу прощения, почему они так поступили с моим сыном? Я предполагаю, что, поскольку все задержания были сняты, вы нашли общую причину. Ах, она пыталась заставить его сказать, что ее сына наказывали, потому что у него нет причуды, но Акаши уже много лет работает в сфере образования. Он знал, как признавать вещи, не говоря их на самом деле. Честно скажу, некоторые задержания были такими старыми, что никто не помнил за что. На более новых это было из-за невнимательности. Я дал понять моим сотрудникам, что такие ошибки недопустимы. Так вы говорите мне, что ни одно из этих задержаний не было дано из-за того, что у Изуку нет причуды. Верно. Они встретились глазами. Он знал, что она ему не верит, но не было никаких доказательств, подтверждающих это. А как же Бакуго Кацуки? Его наказали? Спросила она. Его предупредили, что его действия недопустимы и что, если он будет продолжать в том же духе, его отчислят в будущем. К счастью, оба мальчика держались подальше друг от друга. В этот момент Акаши был готов сказать этой женщине что угодно, лишь бы выставить ее из своего кабинета. Понятно, Инка закрыла глаза и глубоко вздохнула. Что ж, я полагаю, вы мало что могли сделать. Я думаю, что Кацуки был сильно сбит с толку, так как раньше ему сходило это с рук, но все к лучшему. Как только он понял, что поставлено на карту, Бакуго сразу принял условия. Сказал Акаши, и ему показалось, что Инка едва сдерживала себя, чтобы не закатить глаза. Ну, пока ситуация исправлена, я не могу просить о многом другом. Я удовлетворена тем, что вы внесли эти изменения, хотя мне хотелось бы, чтобы меня в первую очередь проинформировали о том, что происходит. Еще раз приношу свои глубочайшие извинения. Акаши низко поклонился. Я прослежу, чтобы тесты вашего сына были перепроверены и исправлены. Я невероятно смущен всей этой ситуацией. Он ждал, затаив дыхание, надеясь, что этого будет достаточно. Что она, наконец, просто уйдет, и ему никогда больше не придется думать о ней или ее сыне. Ее тихий смех заставил его поднять голову. Впервые ее глаза стали добрыми, а улыбка искренней. Я знаю, как трудно быть директором, и что вы не можете быть в курсе всего. Пока вы подписываете этот чек, исправляете тесты и держите Кацуки и других учеников в узде, я буду счастлива. Я скажу Гата-сану, что нет необходимости продвигать дело. Акаши никогда в жизни так быстро не выписывал чек. Проводив ее до двери и наблюдая из окна, чтобы убедиться, что она вышла из школы, он достал немного виски, который хранил в своем столе, и сделал глоток. Плохие привычки Ивамото передавались ему. Этот год не может закончиться слишком хорошо. Он вздохнул в пустую комнату. Инка хмыкнула, выходя из симпатичного канцелярского магазина. Она наткнулась на него после быстрой остановки в своем банке, чтобы обналичить чек, и решила заглянуть сюда, так как у нее было время. Узнав, что у них есть коллекция импортных вещей, а также несколько, созданных местными художниками, она решила немного разориться. Блокноты были дорогими, но Изуку заслужил что-то приятное после всего хаоса и преследований, с которыми ему пришлось столкнуться. Она также купила несколько ластиков в образе героя по прозвищу Сотриголова. Она смутно узнала имя из разглагольствования Изуку и подумала, что он их оценит. Она скажет ему, что это подарок к выпускному, потому что он взбесится, если узнает, что она узнала все о тех издевательствах. По дороге домой она достала свой телефон и позвонила Хисаши. Обычно она бы дождалась позднего вечера, когда в его часовом поясе было время получше, но он настоял, чтобы она позвонила ему как можно скорее. Он взял трубку с первого гудка. «Как все прошло? Ты вырвала чуваку зубы? Должен ли я отправить деньги под залог?» Его голос был низким и ровным, хотя Инка могла сказать, что он пытался скрыть свое волнение. «И тебе привет», — сухо ответила Инка, не обращая внимания на румянец, появляющийся на ее щеках. Они никогда не собирались оставить этот инцидент, не так ли? И нет, я этого не сделала. Это усугубило бы ситуацию, а я не дам им ничего против меня. Все прошло так, как я и ожидала. Он пытался уйти от ответственности, пока я не показала, что у меня есть доказательства, и не пригрозила судебным иском. Потом все превратилось в извинения и меня заверили, что исправления будут внесены. Давненько никто не лгал мне столько раз в лицо за один присест. Я ушла, получив чек. Уф, сказал Хисаши, значит, мы не подаем в суд? Нет, но я все равно буду свидетелем, если понадоблюсь гота. Мицуки, вероятно, пришлет нам немного денег, когда они выиграют. Забавно, Акаши думал, что его побеспокоит только Мидори. Можно утверждать, что степень вреда сильно различалась, но Изуку был не единственным учеником, пострадавшим от действий Эльдеры. Мицуки и Масару собирались влепить Эльдере столь крупный судебный иск, что Инка, вероятно, сможет услышать крики Акаши из своей квартиры. По крайней мере, она могла надеяться на это. Что ж, как бы весело это ни было для тебя, я рад. Я действительно не хотел, чтобы Изуку имел с этим дело. Я помню, когда мне пришлось идти в суд, когда мои родители развелись, и было отстойно выступать в качестве свидетеля. Возмутился Хисаши. Хотя, думаю, Акаши не был в восторге, когда услышал о следующей его встрече. Женщина молчала, доставая ключи. «Инка», — сказал Хисаши через мгновение, — «ты ведь сказала ему, верно?» «Нет», — весело призналась Инка, входя в квартиру. «Боже мой!» Хисаши тихо выдохнул, прежде чем начать безудержно смеяться. «Боже мой, ты не сказала ему, я не видела смысла что-то говорить. Он был так рад, что мы не подаем в суд, и я не хотела отнимать у него хорошее настроение. Этот человек, о, весь его мир рухнет. Злая женщина, я так тебя люблю». «Я не злая», — возразила Инка. «Он пытался обращаться со мной как с дурой, поэтому я подумала, что такой поворот, это честно. Что действительно заставило меня принять решение, так это то, что он попытался сказать, что они уже упрекнули Кацуки. Хисаши, я показала ему тесты, которые дала мне Мицуки. Я практически закричала, что мы в контакте, и он не подумал, что я попрошу ее проверить это утверждение, хотя не то чтобы мне это было нужно. Он еще многого не понял». Хисаши снова начал хихикать. «Не могу поверить, что ты смеешься над этим человеком и над предстоящей кончиной его школы и при этом называешь меня злой. Мы сделаны из одной ткани, и мне нравится твой стиль. Я просто пытаюсь представить его лицо. Я надеюсь, что ему вручат документы от ГАТА, и в то же время школьный совет заглянет с неожиданным визитом. Альтернатива, которую придумали Инка и Хисаши, поскольку действительно не хотели идти в суд, заключалась в том, чтобы сообщить обо всем школьному совету. Инка не лгала, когда говорила, что они могут оплатить издержки, но дело затянется, и, в отличие от Мицуки, ни у нее, ни у Хисаши не было сил справиться с этим. Поэтому они придумали более простой вариант. На прошлой неделе Инка пошла в школьный совет и рассказала им о том, что Эльдера сделала с Изуку. В отличие от Акаши, люди, с которыми она встречалась, казались искренне обеспокоенными и расстроенными, когда она показала доказательства проступков школы. Они сказали ей, что рассмотрит этот вопрос и позаботится о том, чтобы ее семье были компенсированы как физический, так и эмоциональный ущерб. Ей придется очень осторожно обсудить с Изуку тему терапии. Сейчас было неподходящее время. Возможно, после того, как он поступит в УА. Конечно, он еще не сдал экзамен, но Инка знает, что у него все получится. И когда он это сделает, Инка назначит встречу с директором внизу. Ей все равно, придется ли ей разбивать лагерь у главных ворот, чтобы увидеть его, она поговорит с ним так или иначе. И на этот раз она будет ясно и кратко излагать свои ожидания. Изуку не пострадает от рук другой школы. На этот раз Инка позаботится об этом. Примечание к части. П.А. Акаши. Я чудом избежал катастрофы. Мицуки, вышибая двери, швыряя бумажки на стол. Ты ни хрена не избежал. Сюрприз, мудак. П.П. До следующей главы придется потерпеть. Она огромная и на нее понадобится немного больше времени, чем обычно, так что, не скучайте. Д. Ссылка на ТГ. Сияющая звезда. https://мелучистиэкспресс. Чаптер 15. Экстра. Пхепаст. Примечание к части. П.П. Предупреждение. В этой главе часто упоминаются самоубийства и горе, а также небольшая сцена прикосновения без согласия. Пожалуйста, читайте с осторожностью, если темы триггерны для вас. Эта глава расширяет предысторию Инка и не вызовет путаницы с более поздними главами, если вы решите ее пропустить, поэтому пожалуйста, если вы чувствуете, что не справляетесь, то сделайте это или напишите в комментариях, и я дам вам краткий синопсис без тяжелых деталей, который оставил автор работы, но оно не влезает в примечание. Заботьтесь о себе и своем ментальном здоровье. Инка 4. Когда ее жизнь меняется дважды. Первое изменение происходит, когда она замечает свою любимую куклу в другом конце комнаты. Она могла бы просто взять ее, но что-то в ней уверяет, что если она просто протянет руку, кукла сама придет к ней. И это так. Одна поездка к врачу позже, и семья празднует ее причуду. Они назвали ее притяжение, и Инка она нравится. Второе изменение произошло позже в этом же году. Ее мама, чей живот округлился за последние несколько месяцев, однажды приходит домой с уставшим и любящим выражением лица и свертком в руках. Вскоре после этого входит ее отец с детской коляской в руках и благодарит бабушку за то, что она посидела с ней. Инка больше восхищает то, что находится на руках ее матери, и она встает на цыпочки, желая увидеть, что это такое. Ее мать наклоняется, и Инка видит крошечное лицо, сморщенное во сне. Его зовут Изума, и Инка любит его. Что означает его имя? Мама. Оно означает появление облаков. Я хотела дать ему невесомое имя. Инка полна решимости стать лучшей старшей сестрой в мире. Она предлагает посидеть с малышом, чтобы ее родители могли вздремнуть, поесть или поговорить, все, что взрослые делают для развлечения. Ее родители оценили предложение, но сказали ей, что пройдет некоторое время, прежде чем она понадобится для этого. Изума 2 года, а Инка 6. Когда она попадает в беду из-за того, что рисует ему на лице. Она хотела подарить ему веснушки. Ее мама не оценила этого, но папа смеялся, делая снимок. «Но я люблю веснушки, мама». Изума милый, но с веснушками он был бы намного симпатичнее. «Почему ты не дала ему веснушки, когда он родился?» Я не успела решить, как должен выглядеть Изума-чан, прежде чем он появился. «Мне жаль, что я не смогла подарить ему ярко-розовые и зеленые веснушки, как ты, Инка-чан, но нам нужно смыть их, пока они не въелись. А теперь иди и намочи немного ваты». Изума 4 года, а Инка 8, когда появляется его причуда. Она похожа на ее, за исключением того, что он притягивал газы. Ее родители были горды, но, поскольку его причуда могла нанести вред другим, если он потеряет контроль, доктор предупредил их, чтобы они внимательно следили за ним. «Изума-чан, это так круто! Только не забирай себе весь кислород». Изума 6 лет, а Инка 10, когда он спрашивает ее, как подружиться. Она горделиво выпячивает грудь, радуясь, что ее младший брат приходит к ней за советом, и говорит ему, что, пока он остается самим собой, у него будет много друзей в школе. «Конечно, если у вас есть что-то общее, что вам нравится, это поможет. Я встретила много своих друзей, потому что нам всем нравится шоу «Ловец монстров». О, круто! Многие говорят, что моя причуда их пугает, но я знаю, что всем нам нравится «Ловец монстров». Это будет легко. Спасибо. Инка думает, что ее совет сработал, потому что Изума никогда больше не спрашивает. Она не может дождаться, когда он пригласит друга. Она выполнит свой сестринский долг и сильно его смутит. Изума 8, а Инка 12, когда она видит, как он возвращается домой усталым и изможденным. Его униформа испачкана грязью и пятнами от травы. Глаза опухли от слез, а щеки в синяках. «Что случилось, Изума? Ты в порядке?» «Я в порядке. Играл с друзьями, и все немного вышло из-под контроля. Не волнуйся об этом. Как ты можешь такое говорить? У мамы будет истерика. Она уже кричала на тебя за то, что ты испортил форму, и за отработку, которую ты получил за использование своей причуды. Она запрет тебя дома, если увидит это. Ну и что в этом нового? Она и папа всегда злятся на меня, потому что я ничего не могу сделать правильно. Это неправда. Это правда. Ты не понимаешь, потому что никогда не попадаешь в неприятности. Прости, что я не такой идеальный, как ты. Детка, я не идеальная. Родителей еще нет дома. Дай мне форму. Я зашью ее, пока мама не увидела. Если спросит про синяки, скажи, что я их оставила». Изума 10, а Инка 14, начался новый семестр. Она приходит домой, взволнованная, желая сообщить семье, что она была избрана президентом класса. Ее родители все еще на работе, но она должна рассказать хоть кому-нибудь. Она подбегает к комнате Изума, хлопает дверью, ее рот раскрывается со скоростью мили в минуту. «Изума, ты ни за что не догадаешься, что произошло. Я президент класса. Ты можешь в это поверить? Вау, правда, Инка? Они выбрали кого-то, кто достаточно хороший, никогда никого не беспокоит. Тряпка, которая сделает всю работу без суеты. Я никогда бы не подумал, что такое может произойти. Ее брат даже не поднимает глаз от своего телефона. Инка нахмурилась. Она и не думала, что он будет радоваться, но не ожидала такого грубого ответа. «Я просто поделилась с тобой хорошей новостью. Почему ты не можешь порадоваться за меня? Может быть, потому что в этом доме все всегда о тебе. Ты такой придурок. Знаешь, может быть, если бы ты изливал из себя меньше негатива, люди любили бы тебя больше. Они дерутся, как любые братья и сестры. Она использует свою причуду, чтобы дергать его за волосы, а он использует свою, чтобы вызвать у нее легкое головокружение. Это легкая потасовка, которая превращается в игровую драку, в конце которой они оба смеются. Инка думает, что не может вспомнить, когда в последний раз видела, чтобы Изума так сильно смеялся, и обещает самой себе, что в будущем он будет улыбаться чаще. В тот вечер, когда она сообщает своим родителям хорошие новости за ужином, она не видит, как глаза ее брата темнеют от их похвалы. Инка 14, и она приходит домой из школы вымотанная. Прошло несколько недель с тех пор, как она стала президентом класса, но она думает, что у нее все отлично получается. Закрывая входную дверь, она слышит, как их родители ругают ее брата на кухне. «Серьезно, Изума, спишь в классе? В школе только начались занятия. Почему ты продолжаешь бездельничать? В конце концов, у тебя будут такие же ужасные оценки, как в прошлом году. Я не прошу тебя быть, как твоя сестра, но ты должен хотя бы постараться. Простите, я буду усерднее учиться. Ты говорил это раньше, и что в итоге? С этого момента, Пустинка проверяет твою домашнюю работу, прежде чем ты сдашь ее». Позже той же ночью она мягко пинает его дверь, ее руки полны закусок. Он открывает дверь ровно настолько, чтобы видеть один ее глаз. Она улыбается и держит еду как подношение. «Давай устроим вечер кино, Изума. Будет весело. Не сегодня. Ты разве не слышала маму и папу? Мне нужно учиться». «О, ну, ладно. Может, я смогу тебе помочь?» «Нет, спасибо. Я хочу сделать все сам. Быть президентом класса – тяжелая работа. Она должна держать все в порядке. Классную работу, формы, студенческие обязанности и многое другое, о чем она даже не задумывалась. Инка делает все возможное, несмотря на то, что ее вице-президент никогда не появляется рядом. В какой-то момент ее стараний становится недостаточно. «Ты собрала бланки экскурсий, они нужны мне до конца дня. Синси, сегодня утром я попросила Кашиму-сан собрать их. Она должна была отдать их вам. Ну, ее здесь нет, и это твоя обязанность. Не обвиняй других в своих неудачах. 6 месяцев в школе, и ее уровень стресса находится на рекордно высоком уровне. Она боится пропустить урок, даже когда болеет, потому что знает, что ничего не будет сделано, и обвинят в этом ее. Одноклассники не злые, но они, кажется, всегда находят способы снять с себя обязанности, и ей приходится брать все на себя. Так или иначе, когда она пытается привлечь их к ответственности, они приводят такие разумные оправдания, почему они не могут сделать ничего из того, о чем она их просит. Со временем ее грудь начинает болеть через случайные промежутки времени, и она становится очень бдительной, чтобы убедиться, что все в ее классе счастливы. Это все за ее собственный счет, и однажды, возвращаясь домой из школы после засидки, она спотыкается о собственные ноги и понимает, что устала. Она задается вопросом, сможет ли она продолжать, задается вопросом, хочет ли она вообще быть президентом класса, и решает излить душу своему брату. Без стука она открывает его дверь, не заботясь о личном пространстве. «Знаешь, Изума, я думаю, ты был прав. Я тряпка. Не думаю, что я была создана для того, чтобы быть президентом класса. Думаю, завтра я откажусь от этой должно». Но ее слова умирают так же быстро, как и появились, когда ее мозг догоняет ее глаза. Инка 14, а Изума 10, когда она находит его свисающим с потолка его спальни. Ее крик достаточно громкий, чтобы соседи вызвали полицию. Остаток 14 лет размыт. Школа проинформирована, и ей не нужно возвращаться туда некоторое время. Сколько она отсутствует? 2 недели? Месяц? 3 месяца? Она не знает. Ее должность президента класса быстро передают кому-то другому. Похороны ее брата проходят быстро и тихо, как и его жизнь. Ее родители вместе скорбят, не понимая, что пошло не так. Он не оставил записки, поэтому нет никаких объяснений его решения. Хотя инцидент меняет их, они оба собирают свои сердца из осколков и двигаются дальше, пытаясь вернуться к нормальной жизни. Инка, нет, она не может, и часть ее в ярости от того, что у родителей это получается так легко. Она пробирается в комнату Изума посреди ночи, пока те спят. Никто не был внутри после того, что произошло в тот день, но она слышала, как ее родители говорили о том, что нужно сделать уборку, поэтому ей нужно было быстро забрать все, что, как она знала, Изума не хотел бы, чтобы они видели. Это ее последняя обязанность как сестры. Она запускает компьютер и удаляет историю поиска, проворачивая то же самое с его телефоном. Она ищет под его кроватью грязные комиксы и тому подобное, но ничего не находит. То же самое в шкафу и столе. Она думает, что находит золото, когда проверяет под матрасом и находит блокнот. Любопытная, она читает. Просветленная, она плачет. Она прячет его личный дневник в своей комнате. Вскоре комната ее брата пустеет. Родители упоминают, что превратят ее в комнату для гостей, и она выходит из себя, крича на них впервые за многие годы. «Если вы это сделаете, я надеюсь, что Изума будет преследовать вас вечно, Инка. Надеюсь, он проклинает вас за то, что вы о нем забыли. Он был здесь, он был настоящим, а вы оба ведете себя так, будто он был просто гостем, который только что съехал или что-то в этом роде. Я вас ненавижу». Она не знает, сколько времени проходит, прежде чем она возвращается в школу, но приходит туда с изменившейся душой. Она по-прежнему вежлива, по-прежнему тиха и добра, но в ней есть что-то тяжелое, печаль, которую она не может скрыть улыбкой. Учителя выражают свои соболезнования, а ее сверстники так же добры, как могут быть подростки, которые не понимают неожиданной потери. Директор Лип, единственный взрослый, который испытывает к ней нечто большее, чем бессмысленное сочувствие. В первый же день после возвращения, он позвал ее к себе в кабинет, и она идет, послушно, оцепенела, потому что у нее не было причин отказываться. Чего бы он ни хотел, для нее это не имеет значения, она просто должна пройти через это, а затем вернуться в класс. «Спасибо, что заглянула. Я не отниму у тебя много времени, а Акатани-сан, Инка», перебивает она, прежде чем он успевает продолжить, «пожалуйста, зовите меня Инка». Директор Ип молчит, слушая ее просьбу. Инка понимает, что это немного странно, когда она просит называть ее по имени, но это то, о чем она просила всех с тех пор, как вернулась. Она ненавидит свою фамилию больше, чем заботится о формальностях. Если ей повезет, он проигнорирует ее просьбу и продолжит говорить, как будто не слышал ее. Он не будет первым взрослым, кто сделает это. «Очень хорошо, Инка», — говорит он, удивляя ее. «Я просто хотел, чтобы ты знала, я рад, что ты вернулась в школу. Пожалуйста, не заставляй себя сразу пытаться наверстать упущенную работу. Ты умная девочка, но не торопись. Крайние сроки сдачи можно перенести на лето, если это то, что тебе необходимо». О, Инка даже не думала обо всем этом. Как ни странно, она не чувствовала стресса от всех заданий, которые ей нужно было выполнить. Изума ясно дал понять, что ее приоритеты всегда были неверными. «Спасибо, я позабочусь о том, чтобы вам не пришлось этого делать. И, — говорит он, — если ты когда-нибудь почувствуешь себя перегруженной, в учительской есть свободная комната, которой ты можешь воспользоваться. У тебя не будет проблем, если ты будешь проводить там свободное время». Инка моргает, ошеломленная этим жестом. Она не собирается соглашаться и открывает рот, чтобы поблагодарить его, но он продолжил говорить. «Я не буду лгать тебе, остаток этого года и последующие будут непростыми. Горе довольно жестоко, потому что, как только ты подумаешь, что преодолело его, оно возвращается с удвоенной силой. Сэр, он поворачивает рамку на своем столе. Это фотография его и женщины, ухмыляющейся на одеяле для пикника, в окружении еды и цветов. Они выглядят примерно на возраст Инка. В один момент лучший человек в моей жизни был со мной, в следующий момент ее не было. Улыбка, которую он ей дарит, нежна, и Инка понимает, что он не жалеет ее. Он ее понимает. Инка, делай все возможное и будь терпелива со своими учителями и одноклассниками. Люди хотят добра, но у них никогда не будет нужных слов, если они не проходили через подобное. Инка терпит, как может. Пока дни тянулись в течение года, она думала, что навсегда оцепенеет, но что-то внутри нее медленно строилось и закипало. Каждый раз, когда кто-то бросает на нее сочувствующий взгляд, будто знает, что произошло. Каждый раз, когда кто-то говорит ей, со временем будет легче, будто знает, через что она проходит. Каждый раз, когда кто-то хихикает, прикрываясь рукой, бросая на нее взгляды, будто думает, что она их не слышит и не видит. Каждый раз, внутри нее растет что-то странное, и она не знает, что это такое. Инка 14, и это последняя неделя перед летними каникулами, а она наконец осознала, что это за тревожное чувство, что это было с самого начала. Посреди переполненного коридора, где все могут видеть, мальчик ее класса толкает другого и бьет его ногой в живот. Никто ничего не делает. Слышен какой-то неловкий смех, и глаза смотрят куда угодно, кроме двух мальчиков, учителей не видно. Люди бросают взгляд, но игнорируют и продолжают свой день, как будто то, что происходит перед ними, не их дело. И все, что Инка может видеть, это слова из дневника ее брата. Почему они меня ненавидят? Как мне заставить их не ненавидеть меня, если я не могу завести таких друзей, как это делает Инка? Как мне просто заставить их перестать меня бить? Почему я не могу быть таким идеальным, как Инка? Мир становится черным. К тому времени, когда Инка приходит в себя, она уже сидит в кабинете директора Эйба, костяшки пальцев в крови, руки болят. Он спрашивает ее, почему она так жестоко напала на кого-то, и у нее нет ответа. Вызываются родители, чтобы забрать ее. Они в ярости, но Инка может сосредоточиться только на боли в руках и синяке, медленно расползающемся по распухшим суставам. Все, о чем она может думать, это то, как хорошо ей подходит гнев. Потому что у нее был идеальный послужной список, потому что это была последняя неделя, потому что директор Ип был добр из-за ее обстоятельств, она легко отделалась. Официальные извинения перед мальчиком, на которого она напала, и отработки на несколько дней до окончания школы. Очень легкое наказание, учитывая ущерб, который она нанесла. Она задается вопросом, пожалеет ли директор и по своей доброте к ней в ближайшие годы. Большую часть лета Инка размышляет. Она игнорирует просьбы своих друзей потусоваться. Ее родители стучат в ее дверь, но встречают тишину. Она все еще злится на мир, все еще скорбит о своем брате, но теперь понимает, что может что-то с этим сделать. Она не может позволить другим страдать, как это было с Изума. Так она размышляет и думает, пока не удовлетворится тем, что планирует делать дальше. Ближе к концу каникул она выходит из своей комнаты, гуляет с друзьями и продолжает игнорировать своих родителей. Типичный подросток. Вот как выглядит Инка. Когда школа возобновляется, ей 15, и люди предполагают, что она вернулась к нормальной жизни. Они ошибаются и узнают об этом вскоре после того, как она снова занимает пост президента класса. Всем спасибо, я ценю вашу поддержку. Кроме того, если кто-то подвергается издевательствам или преследованиям, пожалуйста, приходите ко мне, я позабочусь об этом. Ее класс рассмеялся. Они думали, что она говорит им вежливую, бессмысленную банальность. В их защиту, Инка начала с малого, отвлекала людей, если поймала определенное выражение в их глазах, выясняла потенциальных жертв и следила за тем, чтобы они не были одни, разрешала споры, прежде чем они перерастут в конфликты. Более или менее, она перенаправляла агрессию до того, как та стала проблемой. Только после того, как она поймала группу девушек, набрасывающихся на другую, они узнали, что она была серьезна в каждом своем слове. Директор Эйб. Они назвали Юну Сану родиной и собирались отстричь ей волосы тупыми ножницами. Меньшее, что я могла сделать как президент класса, это вырвать их собственные волосы. Инка, ты не можешь наказывать других. Сэр, как президент класса, я обязана убедиться, что подобные вещи остановлены до того, как они произойдут. Было бы непростительно, если бы я позволила такому поведению происходить под моим присмотром. Благородно с твоей стороны, но ты все еще не можешь этого делать. Я был снисходителен к тебе, но если это повторится, ты будешь наказана. Достаточно сказать, что Инка снимается со своего места с поразительной скоростью. Какой позор, говорили учителя, грустно качая головами, сила ударила ей в голову. Сплетничали они друг с другом в учительской, но речь никогда не шла о власти, не для Инка. А нет, это никогда не было чем-то настолько тривиальным, как власть. Речь шла об исправлении баланса между одноклассниками, речь шла о том, чтобы напомнить людям, что жестокость не сойдет им с рук. И самое главное, Это было извинение перед ее братом. Инка проводит свой второй год, незаметно завоевывая репутацию среди учеников. Она сохраняет свою доброту, вежливые манеры и тихую тревожность, но теперь все это подкреплено скрытой сталью, которую ее одноклассники очень быстро понимают и знают, что ее лучше не трогать. Она старается свести физические столкновения к минимуму, потому что не хочет, чтобы ее исключили. Теперь у нее есть определенная улыбка, и все знают, что если она направлена на них, то это предупреждение вести себя хорошо. Обычно этого достаточно, чтобы остановить что-то до того, как оно произойдет, но не всегда. Некоторые дети думают, что они хитрые, но Инка бдительна и безжалостна в своем преследовании. Она держит уши и глаза открытыми, и в следующий раз, когда случится инцидент, подобный тому, что произошел с Юной, Инка тихо позаботится об этом за пределами школьной территории. Она все же ввязывается в еще несколько драк в школе, но между ними проходит достаточно времени, чтобы ее нельзя было назвать нарушителем спокойствия. Инка 16, когда в туалете она обнаруживает девушку, которую держат двое других, а третья нажимает на смыв унитаза. Они успокаиваются, когда она входит, и она видит, как их жертва смотрит на нее темными и безнадежными глазами, будто она думает, что Инка не вмешается. У нее такие же глаза, как у Изума. Инка уже знает, что происходит, но дает им шанс объясниться. Маленькая милость, которую она всегда предлагает, прежде чем приступить к делу. Что тут происходит? Отвали, сучка. Это не имеет к тебе никакого отношения. Девушка, держащая голову блондинки, рычит на нее. О, вы, должно быть, первокурсники. Инка улыбается и опытной рукой оттягивает девушку от жертвы, прежде чем она или другие успевают среагировать. Схватив хулиганку за волосы, Инка тащит ее к раковине, не обращая внимания на ее крик боли. Бывает, что вы забываете о своих манерах. Как ваш сенпай, я должна это исправить. Нетрудно понять, кто возглавляет эту группу. Их действия были хорошо скоординированы, и Инка было ясно, что это был небольшой ритуал, который они уже совершали раньше. Их лидер красиво и спокойно, даже когда ее подружки выбегают из ванной. Краем глаза Инка практически видит, как та обдумывает следующий ход. Она расправляет крылья, и ее глаза наполняются слезами, когда она начинает рыдать. Короткие, заикающиеся вздохи о том, что над ними издевались, с несколькими судорожными икотами в промежутках за компанию. Признание вины в том, что их возмездие зашло слишком далеко, и отчаянное обещание, что это больше не повторится. Это был хороший спектакль, заслуживший награду за правдоподобность. Какой позор, что Инка от природы много плачет и может заметить фальшивые слезы менее чем за секунду. Какой позор, что перед ней уже не первая симпатичная девушка, которая думает, что ей может сойти с рук жестокость, если она притворится жертвой. Ну что ж, думает Инка, используя свою причуду, чтобы дернуть другую за ухо, подальше от другой девушки, подальше от смыва унитаза, если ее родители не удосужились внушить ей, что у нее не всегда получится добиваться своего, то это сделает Инка. Тебе лучше убедиться, что это больше не повторится, потому что, если это произойдет, я вырву эти красивые крылья прямо из твоей спины. Че что, ты меня слышала? Инка любезно указывает ей на дверь. Уходи, пока я не передумала. Поспрашивай обо мне, Кахай. Она вежливо улыбается. Поспрашивай об Инка. Это должно дать тебе хорошее представление о том, как здесь все устроено. Потому что я гарантирую, что все будет не так, как раньше. Инка 16, когда она встречает свою лучшую подругу. У Мицуки есть двойственность в отношении нее. В некоторые дни она смотрит на Инка так, как будто она повесила луну на небо, а в другие огрызается, говоря, чтобы она прекратила притворяться, ожидая, пока Инка отодвинет фальшивую любезность и начнет издеваться над ней, как остальные. Требуется несколько недель, чтобы она осознала и приняла ее честность. Как только Мицуки поняла это, как только она наконец приняла, что это не глупая шутка, что Инка заступилась за нее, даже если никто другой не заступался, угли некогда пламенного духа начинают вновь светиться. Она поняла, что это стоило того наказания, которое она получила, когда Мицуки впервые беззаботно рассмеялась. Это стоило того, когда она с бесстрашной ухмылкой небрежно отвернулась на грубые слова ее бывшей хулиганки в коридоре. Инка 17, когда мир снова становится черным. Она наткнулась на них случайно. Направляясь в свой класс на втором этаже, она решила подняться по лестнице, где не так много людей. Она была немного дальше главной лестницы, но она была не в настроении для толпы. Она увидела девушку, прижавшуюся к стене и дрожащую. Она увидела парня, поймавшего ее в ловушку. Рука скользнула ей под рубашку, пока она качала головой, шепча, чтобы он остановился. А потом темнота. Когда цвет мира возвращается к ней, мальчик оказывается у противоположной стены, а ее предплечье плотно прижато к его горлу. Он заикается, кровь стекает по его губе, глаза полны страха. В ее руке зажат зуб. «Я клянусь, это не то, на что похоже. Мы встречаемся, и это все. Твоя девушка тряслась, как осиновый лист, и явно говорила тебе нет. Она сказала нет, а ты проигнорировал ее, свинья». Только из-за этого предлога она вытаскивает из него еще один зуб, медленно и под углом. Когда он кричит, она отступает, и парень падает на пол. Она наклоняется рядом с ним и начинает говорить шепотом, выговаривая спокойные и размеренные слова, содержавшие в себе обузданную ярость. «Я забрала у тебя 2 зуба и оставила 30. Не потому, что ты их заслуживаешь, а для того, чтобы помочь тебе понять и напомнить о том, что твоя девушка почувствовала из-за тебя. Тот первый зуб, он для нее. Если она захочет вернуть его, это ее решение. А второй, он мой. Чтобы я знала, что хоть одна щель у тебя во рту останется, чтобы напомнить, что если я еще раз увижу, что ты делаешь что-то подобное, я вырву их все, по одному, так медленно, как захочу. Пожалуйста, поразмышляй над своими действиями». Она снова встает, подходит к потрясенной девушке и, завернув зуб в салфетку, осторожно передает его ей. Она поворачивается к мальчику, игнорируя образовавшуюся толпу, и указывает на девушку. «А теперь извинись перед своей девушкой». Инка попадает в беду, но к этому моменту ее родители уже смирились с тем, что их идеальной девочки больше нет. Она наказана, должна сама убирать весь дом и выслушивать лекции об ответственности использования причуд, но не может заставить себя заботиться об этом. Этот инцидент также дал ей номер телефона. «Так, ты часто здесь бываешь?» – спрашивает парень в кресле рядом с ней низким и хриплым голосом. У него растрепанные вьющиеся волосы пепельно-белого цвета и созвездие веснушек на лице в тон крови на ее униформе, но он не выглядит обеспокоенным. «Ага, она все еще сходит с ума от адреналина, ее тон быстрый и резкий, он не обижается». Вместо этого он усмехается. «Хех, я тоже. Думаю, мы оба просто не пересекались все предыдущие разы. Я Мидория Хисаши. Я здесь довольно известен. Дракон, бандит с дымом в ванной, придурок, список можно продолжить». Это заставляет ее хихикнуть, и она немного ненавидит его за это. Она хотела свариться в своем гневе. Она смотрит на него полупристальным взглядом и понимает, что он ждет, что она что-то скажет. «Прости, но я никогда не слышала о тебе. Была занята учебой». Он смеется, в уголках его рта клубится дым. «Ты забавная и милая. Что ты изучала? Как избежать наказания за убийство? Потому что я думал об этом, и мошенничество со страховкой – это определенно интересный путь. Если ты делаешь все правильно, ты избавишься от человека, которого ты ненавидишь больше всего на свете, и получишь деньги. Я имею в виду, тебе придется выдержать несколько лет брака с ним, но жертвы всегда должны быть». «Да, спасибо за совет». Инка улыбается и показывает ему зуб в своей руке. «К сожалению, у меня нет для тебя ответного, но есть зуб, на который ты можешь посмотреть». Что бы он ни собирался сказать, это стало неважным, когда в приемную ворвался директор с красным лицом и пронзительными глазами, свирепо смотрящими на Инка. «Инка, из всего, что ты могла сделать, я не могу защищать тебя каждый раз, когда ты вытворяешь что-то подобное. На этот раз ты зашла слишком далеко и получишь надлежащее наказание. В мой кабинет, живо». «Эй, директор Эйп, давненько не виделись», — сказал Хисаши, вставая и потягиваясь. «Послушайте, я был здесь первым, так что давайте покончим с этим, хорошо? Кроме того, в свою защиту, я не знал, что здесь есть студент, который может производить легковоспламеняющийся газ. Извините за пожар, но мы его потушили. В основном, он говорит так, будто он и директор были старыми друзьями. Директор Эйп этого не принимает. Мидория, я разберусь с твоими выходками после того, как закончу сынка». Улыбка Хисаши меняется. Буквально момент назад она излучала искренние эмоции, но теперь стала жесткой, а в глазах появилась сталь. «Директор, Промурлыкал он, выпуская дым, я настаиваю, чтобы мы сначала обсудили мое наказание. Чем быстрее мы поговорим, тем быстрее вы сможете разобраться, сынка. Вы не должны так проявлять фаворитизм. Кроме того, почему вы говорите с ней по имени, а со мной нет? Я абсолютно уверен, что вижусь с вами чаще. Инка не может сказать, есть ли у Хисаши что-то на директора Эйба, или тот просто знал, что будет проще согласиться. Какова бы ни была причина, они были в его кабинете некоторое время, прежде чем Хисаши вышел, снова искренне улыбаясь. «Твоя очередь, зубная фея». Проходя мимо нее, он бросает ей небольшой комок бумаги и подмигивает. «Я утомил его, так что не волнуйся, с тобой все будет в порядке. Пригласи меня с собой в следующий раз, хорошо?» С этими словами, он ушел до того, как она успела ответить. Развернув бумагу, она находит номер телефона. Улыбаясь, Инка запихивает его в сумку, когда ее зовут в офис. Ее должны были исключить. Вместо этого директор отстраняет ее от занятий на неделю. Инка 18, она влюбляется в парня и изо всех сил пытается сопротивляться. С того момента, как она написала Хисаши, он всегда был около нее, приставал к ней, флиртовал и был общей неприятностью, которую она не могла игнорировать. Неприятностью, которая заставляла ее смеяться. Она узнает, что, несмотря на его веселое и несколько ленивое отношение, его наблюдательность была феноменальной. На самом деле, именно из-за этого навыка он мог позволить себе быть ленивым. Он никогда не признавался в этом, но Инка знала, что он заключил какую-то сделку со своими учителями. По какой еще причине у него никогда не было проблем из-за того, что он спал на уроках или просто прогуливал? Мицуки хихикает всякий раз, когда Хисаши появляется, чтобы присоединиться к ним в их свободное время. «Разве у тебя сейчас нет английского?» – спрашивает Инка, приподняв одну бровь, когда Хисаши бросает свою сумку на стол и садится рядом с ней. Мицуки сидит напротив них и быстро бросает книгу, чтобы посмотреть на них, будто они реалити-шоу, за которым она любила наблюдать. «Я свободно на нем говорю. Сенси сказал мне уйти, так как мой храп отвлекает остальных». Хисаши бесстыдно зевает, прежде чем наклониться к ней. «Девушки, почему вы в этой душной библиотеке? Солнце светит и погода хорошая. Свободные периоды предназначены для учебы. Уйди куда-нибудь, если тебе скучно». «Не могу. Хотелось бы, но не могу прямо сейчас». Хисаши бормочет с закрытыми глазами, удобно устраиваясь в кресле. Инка некоторое время изучает его. Должно быть, она смотрела слишком долго, потому что он приоткрывает один глаз и улыбается ей. «Что? Нравится то, на что ты смотришь? Черт возьми, да». Мицуки хихикает, делая вид, что возвращается к своей книге, и вскрикивает, когда Инка пинает ее. «Ты опять что-то поджег?» «Да». Потому, как напряглись его плечи, Инка понимает, что она угадала, и ухмыляется. «Вот почему ты здесь. Директор Эйб, наверное, сейчас бегает по школе, пытаясь тебя найти, не так ли?» Прежде чем Хисаши заговорил, повисла виноватая тишина. «Послушай, это был несчастный случай. В этом году пыльцы очень много и иногда моя причуда активируется, когда я слишком много чихаю. В настоящее время я враг номер один клуба садоводов, и они послали Эйба, как охотничьего пса, чтобы выследить меня. Он знает все мои обычные укрытия, так что теперь я здесь. Пожалуйста, не предавай меня». К счастью, ей не придется принимать такое трудное решение. Голос директора Эйба заставил всех подпрыгнуть, а Хисаши вскрикнул, когда чья-то рука опустилась ему на плечо. «Мой кабинет, если позволишь, Мидория». Приходит выпускной, и она с удивлением узнает, что Хисаши – лучший ученик их года. Все учителя выглядят особенно мстительными, когда он выходит на сцену, чтобы произнести речь. Инка может сказать, что он нервничает, потому как он дергает себя за волосы. Какой бы сделки он ни заключил с учителями, ее было недостаточно, чтобы отстранить его от публичных выступлений. «Всем привет, буду краток», — начинает он. «Если честно, я смотрю на толпу лиц и думаю, что знаю только треть из вас. Некоторые, как мне известно, справятся, другие здесь только потому, что учителя не хотят снова иметь с вами дело и сокращают вам перерыв. Не лгите себе, вы знаете, что это правда». Несколько свистков согласия и хриплый смех раздались из толпы. «Я реалист в душе. Я не верю в бодрые речи о том, что мы все будем делать удивительные вещи, потому что это неправда. Некоторые будут, но большинство из нас пойдет обычным путем. поступит в колледж, получит степень, женится, выйдут замуж, родят ребенка или двоих и так далее, и тому подобное. И знаете, я не думаю, что в этом есть что-то плохое. Он подарил им ту очаровательную улыбку, от которой ее сердце забилось чуть быстрее. Наши учителя твердили о том, что школа – это самое главное, и если мы не поступим в хорошие колледжи, мы будем неудачниками, бла-бла-бла. Забудьте о них. С этого момента я хочу, чтобы вы, ребята, помнили это. Это ваша жизнь, а не их. Забудьте о давлении и том, что нужно добиваться успеха. Это не так важно, как найти счастье. Делайте то, что вы хотите делать, а не то, что от вас ждут. Да, я вижу, как вы смотрите на меня, директор Лип. Вот и вырвите у меня из рук этот микрофон, если хотите меня остановить. Я говорю только правду. Каким-то образом он встретил ее взгляд в толпе. Это все, что я хочу для вас, ребята. Даже для людей, которых я не знаю. Найдите свое счастье и наслаждайтесь жизнью. Спасибо. Конечно, они попадают в один и тот же колледж. После нескольких месяцев Проспинка сдается и наконец соглашается пойти с ним на свидание. Громкий возглас, который он издал, привлек внимание нескольких прохожих, заставив ее покраснеть. Следующие несколько лет наполнены любовью и поздними учебными свиданиями. Инка пытается следить, как в старшей школе, пытается убедиться, что ни с кем не обращаются несправедливо. Она ничего не видит, и ее стресс нарастает до такой степени, что Хисаши это замечает.